Гунальд бежит к Лупу Восконскому, но тот выдает его Карлу. Обустроив Аквитанию, Карл возвращается в Австразию и празднует Рождество в Дюрен 25 декабря. 770 год. Карл посещает Геристаль, март, а Пасху встречает в Льеже 22 апреля. Оттуда направляется в Вормс. В Вормсе происходит генеральный сейм, начало лета, на котором разбираются взаимоотношения с Карломаном, Тесселоном, герцогом Баварским, Дезидерием, королем лангобардов и Римом. В Зельце совещание между Карломаном и Бертрадой с целью урегулировать отношения между Карломаном и Карлом. Из Зельца Бертрада направляется в Италию, по дороге посетив Баварию. Из Италии она привозит в качестве невесты для Карла принцессу Дезидерату, дочь Дезидерия. Карл отвергает жену Гимельтруду, от которой имел сына Пипина, и женится на Дезидерате, Майнц, 25 декабря. В конце года безрезультатное посольство Карла к Дезидерию с целью возвращения захваченных у папы земель. 771 год. Карл празднует Пасху в Геристале 7 апреля. Оттуда направляется в Валансиен, где созывает генеральный сейм. Дезидерий идет на Рим и фактически подчиняет Стефана III своей власти, март. Карломан проводит политику, оппозиционную Карлу. В конце года Карл разводится с Дезидератой и отправляет ее к отцу, после чего женится на Гильдегарде, знатной девушке из Швабии. Карломан, готовясь к походу в Италию, неожиданно умирает в Самуси 4 декабря. Карл созывает генеральный сейм в Корбении и без пролития крови вступает в управление всем государством. Вдова Карломана Герберга с детьми бежит к Дезидерию. Рождество Карл встречает в Оттиньи 25 декабря. 772 год. Папа Стефан III умирает 24 января. На папский престол избран Адриан I 1 февраля. Он вступает в переговоры с Дезидерием. Тот требует, чтобы папа короновал сына Карломана и захватывает ряд городов апрель, угрожая окружить Рим своими войсками. Адриан отправляет Карлу посольство с просьбой о помощи. В январе-июне Карл разъезжает по своим виллам, Пасху справляет в Геристале 29 марта, затем едет в Вормс, где созывает генеральный сейм, принимающий решение о походе против саксов, июль. Вторгшись в Саксонию, Карл срывает крепость Эресбург, уничтожает идола Ирменсула и, взяв заложников, возвращается в Геристаль, где справляет Рождество 25 декабря. 773 год. Карл провел зиму в Тионвилле, где пробыл до начала марта, приняв посольство от Адриана. По-видимому, одновременно было и посольство от Дезидерия. Пасху Карл справляет в Геристале 18 апреля. Желая успокоить пролангобардскую группировку при дворе, Карл направил Дезидерию предложение договориться, но безуспешно, начало лета. Решившись на войну, Карл собрал генеральный сейм в Женеве, июль, оттуда направился в Италию. После еще одной безуспешной попытки договориться с Дезидерием осадил Павию, сентябрь. В лагере под Павией Карл встречал Рождество 25 декабря. 774 год. В феврале, оставив основные войска под Павией, Карл направился к Вероне, которую взял приступом. Одновременно ему сдался ряд городов в долине По, в том числе Верчелли, Пьяченца, Милан и Турин. Не дождавшись конца осады Павии, Карл двинулся в Рим, где вместе с Адрианом встретил Пасху 2 апреля, выписал новую дарственную папе и вернулся к Павии, которая сдалась в начале июня. С 5 июня к титулу Карла «Король франков» добавляется и «Лангобардов».